Утром он вызвал сераскиров, чтобы договориться с ними, сколько брать поживы, а что уничтожать. Они же в ответ жаловались на холод, но получили от Крымгирея справедливое утешение. «Я ведь не могу ради вас изменить климат России». Спокойно терпели стужу турецкие добровольцы, сердюки, на знамени которых было написано «Победить или умереть». Хан заметил барону, что лучше бы они написали сразу «Награбить и сдохнуть». Татары и ногаи, воины опытные, уже рассыпались цепью на много верст, перейдя Ингул легкой рысцою в разнобой. Зато войска турок, сбившись от страха в кучу всей плотной массой, провалились под лед. Уцелела лишь жалкая кучка мародеров, плакавших: «Ах, сколько добра и денег потонуло вместе с ними!» Игнат и некрасовцы скинули одежду на снег и, широко крестясь, стали нырять в разломы между льдинами. Красные, как вареные раки, мужики выскакивали из воды с оторванными от поясов утопленников кошельками и богато украшенным оружием. Турки кинулись отнимать спасенные ими, и сразу полыхнула драка на саблях. Крымгирей с нагайкой врезался в толпу. Жестоко лупцуя турок, он кричал: «Игнатов не трогать! Сам нырни и достань!» Дорога разделилась на пять ответвлений. По всем пяти шляхам бежали татарские кони. Вечером хану доложили, что за один день пало от холода 3000 людей и, наверное, 20000 лошадей. Подавая пример войскам, Крымгирей из санок пересел в седло. Скинув челму, он приказал мурзам и сераскирам ехать с непокрытыми на морозе головами. Де Тот записывал: «На плоской равнине лежат замерзшие стада, а столбы дыма на горизонте дополняют ужас картины. Для ночлега шатер хана разбили под сенью гигантской скирды сена, но она исчезла в один миг, разворованная». Прискакал гонец. Русские деревни пусты. Все гиуры бежали и укрылись за стенами монастыря. Их там больше тысячи. «Им предлагали сдаться?» — спросил Крымгирей. «Они отвергают твою милость, светлейший хан». Всю ночь татары оснащали стрелы серными наконечниками. Утром монастырь был забросан миллионами летящих факелов. Огонь был жарок настолько, что в тучах пара растаяли снега, а толпы татар, оставляя умерших от пламени, разом отхлынули обратно в степь. «Русские сгорели, но не сдались», — сообщили хану. Подобные факты свидетельствуют, что эти места — нынешние области Одесская, Херсонская и Кировоградская — не были тогда столь уж безлюдны, как в Петербурге ошибочно полагали. Из снега торчали вешки, поставленные запорожцами для перегона гуртов скота до Аджанки. Теперь они служили татарам указателями пути, и татары все чаще привозили в лагерь добычу. Аджанка имела до 1000 дворов, но жители укрылись под стенами Елизаветградской крепости, штурмовать которую Крымгирей не решился, а смельчаки-нагаи бежали, убоясь русских пушек. В Аджанке татары нашли обилие фуража и пищи, много дров для отопления жилищ. Отовсюду сгонялись большие стада и толпы ясырей. На долю каждого татарина досталось 5-6 невольников, около 60 овец и 20 волов, но ни один татарин не чувствовал себя обремененным. Рысистым наметом конница шла по снежной целине. Жители украинских красников вкупе с русским гарнизоном повстречали орду метким огнем. Пришлось снова метать горящие стрелы, и тогда люди отступили к лесу. Игнаты некрасовцы и турки со своим эмиром кинулись за ними в погоню. Крым-Гирей въехал в Красники, когда эмир возвращался из леса, неся в каждой руке голову. Одна была солдатская, другая — детская. «Ты решил испортить мне аппетит перед обедом?» С этими словами хан исхлестывал эмира нагайкой. Но тот, крутясь волчком под ударами, отрезанных голов не выпускал. «Разве не видишь, доблестный хан, какая на мне челма? Я в эмирском достоинстве! Я происхожу от самого Магомета!» Крым-Гирей саблею срезал с него тюрбан. «Больше ты не эмир!» — оскалил он белые зубы. Косо блеснул клинок, голова турка откатилась в снег. «И больше не человек!» — заключил хан. Войдя в земли польские, татары пленных уже не берегли. На дорогах лежали изрубленные в куски люди. «Резали их на части», — записывал де Тот, — «чтобы избавиться от лишней обузы». По шляхам Речи Посполитой брели толпы пленников. Теперь татарская орда напоминала удава, заглотившего чересчур большую добычу. Даже малые переходы совершались с трудом. Крым-Гирей запретил брать новую добычу, но его не слушались. Усталых ясырей убивали, тут же хватали новых. Начались казни. Крым-Гирей оставлял в живых лишь тех татар, добыча которых позволяла им сдвинуться с места. Остальные безжалостно убивались. Перегруженных добычей нагаев хан отпустил до их кочевий. В Братславском воеводстве татары снова делили добычу. На площади польского города Саврань они зарезали всех стариков и младенцев, чтобы не возиться с ними в пути. Оставили здоровых мужчин и красивых женщин, после чего повернули обратно на Бендеры. Это был последний набег татар на Русь.